с ленивым сладострастием и в то же время оценивающе, и представлял себе, на какие бесстыдные ласки способна эта холодная ручка. Эти ручки кажутся цветами, такие нежные и деликатные, — подумал он. Но когда доходит до ласк, они способны на все, и чем больше он об этом думал, тем больше возбуждался. Внезапно лицо его омрачилось, он отпустил руку Карлы и обнял ее за талию. Карла в этот момент явно думала о чем-то другом. «Нет, Лео, нет, будь осторожнее!» — отбиваясь, прошептала она, испуганно оглядываясь вокруг. Наконец она уступила. И как раз в этот миг вошла Лиза. Она увидела, что Лео и Карла застыли в объятии посреди комнаты, в окружении пяти бархатных портьер. Она отступила на шаг и спряталась. Слегка приоткрыла портьеру. Стоявшая на столе свеча выхватывала из тьмы две склоненные головы, губы, слившиеся в поцелуи, и две тени, взметнувшиеся в полной тишине к потолку. Она ни о чем не думала, сердце ее учащенно билось. На миг она перестала следить за влюбленными и застыла в нерешительности, испуганная, не зная, как быть дальше. Потом она вновь осторожно посмотрела сквозь портьеру. Лео выпустил Карлу из объятий, и теперь они о чем-то шептались. «Мне показалось, — донеслись до нее слова Лео, — что одна из портьер колыхнулась. Дух! — с улыбкой воскликнул он, — продируя медиумов, если ты здесь, стукни об пол один раз, если тебя нет, два. Карла нехотя засмеялась. Ее полуосвещенное лицо прорезали морщинки. Лизе, притаившейся за портьерой, захотелось и в самом деле стукнуть об пол. Посмотрела бы она, как они вскочат, потрясенные, испуганные, побагровевшие от страха. «Сядь сюда, — сказал Лео, — ко мне на колени». «Но, Лео, — умоляюще проговорила Карла, — если кто-нибудь нас застанет, Лео, не бойся!» Послышался шорох. Лиза широко раскрытыми глазами впилась в полутьму. Нет, ей это не пригрезилось. Карла сидела у Лео на коленях, головой прижимаясь к его голове, и он целовал ее в шею. «А теперь, Карла, — весело сказал Лео, — если ты есть, поцелуй меня!» «Если тебя нет, поцелуй дважды!» На секунду воцарилось молчание. Большая голова Карлы томно склонилась к плечу Лео. Внезапно Карла отпрянула назад. «Нет, Лео, нет!» — повторила она. «Это нет!» — и забилась в его объятиях. На потолке заколыхались две гигантские тени. Потом застыли. Пламя свечи становилось то коротким, то длинным. Эти двое не двигались и не говорили ни слова. Чуть-чуть слышно, с равномерными паузами, поскрипывал диван. Лиза поднялась и бесшумно проскользнула в комнату Марии Грации. Теперь изумление сменилось мстительной радостью. «Возьму Марию Грацию за руку, поведу в переднюю и покажу, что творит ее дорогой Лео», — подумала она. Но когда она вошла... Вид Марии Грации, она и сама не знала почему, заставил ее отказаться от своего намерения. Мария Грация прохаживалась по комнате, держа в руке свечу, и с гордостью поглядывала в зеркало на свое новое платье. «Нравится тебе?» — спросила она, озабоченная тем, что заметила маленький недостаток, лишнюю складку чуть пониже пояса. «А не шить ли мне поясок?» — сказала она. «И, пожалуй, даже, может, ты, Лиза, что-нибудь придумаешь?» Она беспрестанно вертелась перед зеркалом, неудовлетворенная производимым впечатлением. Лиза села в темном углу. Теперь, неизвестно почему, при воспоминании о поцелуе двух влюбленных, у нее больно сжималось сердце, она закрыла глаза. «Право же, не знаю», — неопределенно ответила она. «Как ты не знаешь?» — удивилась Мария Грация, снова глядя в зеркало. — Я тут мучаюсь, а ты отвечаешь, не знаю. Что ж ты тогда знаешь? — Я много чего знаю, — хотела Лизе ответить. Но теперь у нее пропало всякое желание рассказать Марии Грации о новых проделках Лео. Ее удерживало какое-то странное чувство, вернее, даже обостренное чувство собственного достоинства.